Глава 19. «Вот, взгляни!» Линли передал папку с фотографиями Сент-Джеймсу, а сам взял пинту Гиннесса и подумал, что неплохо бы поправить едоков картофеля или протереть рамы и стекла Руанского собора, чтобы увидеть, падает ли на него солнечный свет. Дебора словно прочла его мысли. «О, Господи!» — пробормотала она. «Эта картина раздражает меня». И решительно поправила Ван Гога, после чего снова шлепнулась на софу рядом с мужем. Линли сказал: «Да будешь ты благословенна, дитя мое». И стал ждать реакции Сент-Джеймса на материалы с места происшествия, которые он привез из Клитеро. Дора Рек позаботилась о том, чтобы они удобно устроились в гостиной отеля. Хотя пап уже закрылся на дневной перерыв, две немолодые женщины в теплой одежде из твида и туристических ботинках все еще сидели перед затухающим огнем, когда Линли вернулся после своих визитов к Мэгги, в полицию и к судмедэксперту. Увлеченные отнюдь невеселой беседой об Ишиасе Хильды, «Бедняжка, как она мучится!» Они едва ли стали бы подслушивать любые разговоры, не имеющие отношения к бедрам и позвоночнику Хильды. Однако Линли, бросив на них взгляд, решил, что вести разговор с Сент-Джеймсом лучше в другом месте. Он дождался, когда Дора поставила Гиннес, Харп и апельсиновый сок на кофейный столик в гостиной и удалилась, и лишь тогда протянула папку своему другу. Сент-Джеймс сначала изучил все фотографии. Дебора лишь взглянула на них, содрогнулась от отвращения и быстро отвела взгляд. Ее можно было понять. Эта смерть показалась ему более удручающей, чем те, что ему приходилось видеть. Но почему? В конце концов, он не новичок и знает, что внезапная смерть наступает по многим причинам. Он видел цианозные лица, выпученные глаза, кровавую пену на губах, результаты удушения, видел раскроенные черепа, ножевые раны от перерезанного горла до буквального выпускания кишок, типа уайтчепельского убийства Мэри Келли, видел обезображенные с оторванными конечностями жертвы взрывов и выстрелов. Но в этой смерти было нечто ужасающее. Он не сразу смог определить, что именно. За него это сделала Дебора. «Он долго умирал», — пробормотала она. «Прошло много времени, верно?» «Бедняга!» Так оно и было. Смерть Робина Сейджа была ненасильственной. Его не застрелили, не зарезали, не удушили. Он не терял сознание, но терпел нечеловеческие муки. Снимки иллюстрировали это. Сотрудники полиции из Клитера сняли их в цвете, но то, что они запечатлели, было преимущественно черно-белым. Свежевыпавший снег, покрывший землю и припорошивший стену, возле которой лежал труп, и черные церковные одежды викария под черным пальто, расстегнутым на груди и бедрах, словно викарий пытался вылезти из него. Но даже здесь черный цвет не достигал полного превосходства над белым, поскольку само тело, как и стену, к которой тянулась его рука, покрывал тонкий слой снега. Это было задокументировано на 7 фотографиях, после чего бригада криминалистов смела с тела в банке снег, который впоследствии будет сочтен бездоказательным, учитывая обстоятельства смерти. Когда труп был очищен от снега, фотограф снова приступил к работе. Остальные снимки детализировали характер агонии Робина Сейджа. Дюжины глубоких дугообразных борозд на земле, толстый слой грязи на его каблуках, земля и травинки под ногтями свидетельствовали о том, что он старался преодолеть свои конвульсии. Кровь на левом виске, три ссадины на щеке, поврежденное глазное яблоко и густо окровавленный камень под его головой говорили о силе конвульсий и его неспособности справиться с ними, когда он осознал, что спасения ему нет. Положение его головы, запрокинутой так, что, казалось, должен был сломаться позвоночник, указывало на то, что он задыхался. Его язык, вздутая масса, изжеванная едва ли не наполовину, вывалился изо рта. Сент-Джеймс дважды прошелся по снимкам, два отложил в сторону, лицо крупным планом и руки. В лучшем случае — сердечная недостаточность, в худшем — асфиксия. Бедняга, ему чертовски не повезло. Линли не требовалось еще раз смотреть на фото, которыми Сент-Джеймс подтверждал свой диагноз. Он видел синеватый цвет губ, ушей и ногтей. Уцелевший глаз вылез из орбиты. Отчетливо наблюдалась синюшность. Все признаки респираторной недостаточности. «Сколько времени он умирал, по вашему мнению?» — спросила Дебора. «Долго». Сент-Джеймс поднял глаза от отчета о вскрытии трупа и посмотрел на Линли. «Ты говорил с патологоанатомом?» «Все совпадает с симптомами отравления цикутой. На слизистой желудка отсутствуют специфические повреждения, желудочное раздражение и отек легких. Смерть наступила между 10 вечера и 2 часами утра». «А что говорит сержант Хокинс? Почему полиция Клитера так быстро согласилась на версию случайного отравления и отказалась от дальнейшего расследования? Почему они позволили Шефферду действовать самостоятельно?» «Здешние криминалисты прибыли на место смерти, когда тело Сейджа лежало еще там. Им было ясно по характеру наружных повреждений, что его смерть вызвана конвульсиями. По какой причине, они еще не знали. Констебль из криминального отдела сначала предположил эпилепсию, когда увидел язык». «Боже мой!» — пробормотал Сент-Джеймс. Линли кивнул. «Они сделали все снимки, а затем предоставили Шефферду собирать детали, касающиеся смерти Сейджа. Предстояло выяснить, куда он шел. В то время еще не было известно, что Сейдж пролежал в снегу всю ночь. Никто не сообщил, что он исчез. Его хватились в церкви, когда он не явился на брачную церемонию Таунли Янгов. Но почему никого не заинтересовало то, что он обедал в коттедже, когда об этом узнали? По словам Хокинса, надо сказать, он оказался чуточку поразговорчивей, когда я стоял перед ним со служебным удостоверением, чем когда у нас с ним состоялся телефонный разговор. На их решение повлияло 3 фактора. Участие отца констебля Шефферда в расследовании, затем то, что Хокинс искренне считал чистым совпадением визит Шефферда в коттедж в тот вечер, и, наконец, дополнительный контроль со стороны судебно-медицинской экспертизы. «Разве визит не был совпадением?» — удивился Сент-Джеймс. «Разве Шефферд не совершал вечерний объезд участка?» «Ему позвонила миссис Спенс и попросила приехать», — ответил Линли. «Она сказала мне, что хотела сообщить об этом коронерскому жюри, но Шефферд утверждал, что заехал случайно во время объезда. По ее словам, он солгал ради того, чтобы защитить ее от сплетен и всяческих домыслов после вынесения решения жюри». «По-моему, им это не слишком помогло, судя по той реакции, которую мы наблюдали позавчера в пабе. Вполне возможно. Но вот что меня заинтриговало. Сент-Джеймс. Когда я беседовал с ней нынешним утром, она с готовностью сообщила мне правду, что она звонила Шефферду. Зачем ей это понадобилось? Почему она не придерживалась той версии, о которой они договорились? Ведь эту версию никто не ставил под сомнение, несмотря на косые взгляды деревенских. «Не уверен, что она действительно сказала правду», — заявил Сент-Джеймс. «Ведь Шефферд на жюри высказал ее первым. Вряд ли она стала бы опровергать ее, сообщив, как все было в действительности». «Почему же все-таки она ее опровергла? Ведь ее дочери не было дома. Только она и Шефферд знали, что она ему позвонила. Интересно, что побудило ее изменить показания, будь даже это правдой? Ведь таким признанием она подставила себя». «Ты не станешь считать меня виновной, если я признаюсь тебе в своей вине», — пробормотала Дебора. «Господи, какие рискованные игры!» «Это подействовало на Шефферда», — заметил Сент-Джеймс. «Почему бы не испробовать такой прием и на тебе?» Она зафиксировала в его памяти картинку того, как ее рвало. Он поверил ей и принял ее сторону. Это и стало третьей причиной, побудившей Хокинса отозвать криминалистов. Рвота. Согласно медицинским экспертам, Линли поставил стакан, надел очки и взял отчет. Пробежал глазами первую страницу, вторую, и на третьей сказал: «А, вот, нашел». «Прогноз выздоровления после отравления цикутой положителен, если удастся вызвать рвоту». Так что факт ее рвоты поддерживает убежденность Шефферда, что она съела случайно кусок цикуты. Либо умышленно, либо, что скорее всего, не ела вообще. Сент-Джеймс взял свою пинту Харпа. «Вызвать». «Интересное слово, Томми, уклончивое. Оно указывает на то, что рвота не явилась естественным следствием пищеварительного процесса. Или позволяет предположить. Так что она могла принять какое-либо рвотное средство. И это прежде всего означает, что она могла знать про яд. Но почему в таком случае она не позвонила Сейджу, не предупредила его... или же не послала кого-нибудь на его поиски? Но ведь могла же она просто почувствовать неладное, не зная даже, что это цикута. Заподозрить что-либо другое, скажем, несвежее молоко или мясо. В случае ее невиновности она могла предположить что угодно, мы не можем это отрицать. Линли бросил отчет на кофейный столик, снял очки и пригладил ладонью волосы. «Тогда мы топчемся на месте». «Это случай...» «Да ты это сделал!» «Нет, я этого не делал!» «Если только не отыщется какого-либо мотива. Смею ли я рассчитывать, что епископ Братфордский подсказал вам такой мотив?» «Робин Сейдж был женат», — сказал Сент-Джеймс. «И часто беседовал с коллегами о женщинах, уличенных в супружеской измене», — добавила Дебора. Линли наклонился вперед. «Никто тут не говорил...» «По-видимому, это означает, что никто не знал». «Что случилось с женой? Он развелся?» «Для священника это странно». «Она умерла 10 или 15 лет назад. Несчастный случай на воде, в Корнуолле». «Какого рода?» «Гленовин, епископ Братфордский. Этого не знает». «Я позвонил в Труру, но не застал там епископа. А его секретарь был очень скуп на информацию и повторил лишь основную формулировку «несчастный случай на воде». Сказал, что не может дать справку по телефону». «Что это была за посудина? Где произошел несчастный случай? При каких обстоятельствах? Какая была погода? Находился ли Сейдж рядом, когда это случилось?» «Ничего я не узнал». «Что это? Корпоративная оборона?» «Во-первых, он не знал, кто я такой. Да и едва ли я обладаю правом на получение подобной информации. Я ведь не из криминального отдела. И то, чем мы тут занимаемся, трудно назвать официальным мероприятием, если бы даже я и работал у вас». «Но что же все-таки ты думаешь?» «По-моему, они выгораживают Сейджа, а в его лице и репутацию церкви». «Вполне возможно. Достойно внимания и упоминания о женщине, уличенной в прелюбодеянии». «Если он убил ее...» — задумчиво произнес Линли. Кто-то другой мог воспользоваться удобным случаем и отомстить. «Два человека под парусом. Внезапный шквал. Гик срывает ветром, он бьет женщину по голове и сбрасывает за борт». «Такое возможно?» — спросил Сент-Джеймс. «Убийство, выданное за несчастный случай, ты это имеешь в виду?» «Никакого гика, просто удар по голове». «Конечно». «Какое романтическое возмездие», — заметила Дебора. «Второе убийство, выдаваемое за несчастный случай. Полная симметрия». «Превосходный вид мести», — согласился Линли. «Ничего не скажешь». «Но тогда кто такая миссис Спенс?» — спросила Дебора. Сент-Джеймс сделал несколько предположений. «Бывшая экономка, знавшая правду. Соседка, старинная подруга жены». «Сестра жены», — добавила Дебора. «Даже его собственная сестра, которую он пытался здесь, в Уинслоу, вернуть в лоно церкви, из-за чего она сочла его подлым лицемером». «Саймон! Может, это кузина? Или особа, тоже работавшая у епископа Трурского?» «Почему не женщина, общавшаяся с Сейджем? Супружеская измена бывает разная». «Он убил свою жену, чтобы быть с миссис Спенс, но та узнала правду и не захотела с ним знаться, убежала». «Возможностей бесчисленное множество. Ключом к разгадке может послужить ее прошлое». Линли задумчиво покрутил свою кружку. Он слушал, но, казалось, не собирался отбрасывать предыдущие предположения. И больше ничего необычного в его прошлом. Сент-Джеймс. Алкоголь, наркотики, неприличный интерес к чему-нибудь предосудительному, аморальному или незаконному. Он отличался страстью к священному писанию. Но для викария это вполне естественно. А к чему ты клонишь? «Мне кажется, тут замешаны дети». «Педофилия?» — Линли кивнул. «Нет никакого намека», — возразил Сент-Джеймс. «Какой может быть намек, если церковь спасает его репутацию? Или ты думаешь, епископ признал бы тот факт, что Робин Сейдж грешил слабостью к мальчикам из хора и был переведен...» «По словам епископа Братфордского, он постоянно менял места», — заметила Дебора. «Потому что давал волю рукам?» «Они скажут, что помогали ему найти свое место, будут на этом настаивать, но правды от них не дождешься». «Это предположение наименее убедительное из всех». «Где здесь мальчики из хора?» «Может, это были не мальчики». «Ты подумал про Мэгги?» «Миссис Спенс убила его, чтобы положить конец... чему? Домогательствам, совращению. Если это так, почему она не заявила об этом?» «И все-таки это убийство, Сент-Джеймс. У девочки, кроме матери, никого нет. Стала бы она надеяться, что жюри объявит ее невиновной. А если нет? Ведь она рисковала оказаться в тюрьме и оставить дочь одну. Почему она не обратилась в полицию или к церковному начальству? Что ее слово по сравнению с его? Но слово ее дочери. Что если бы Мэгги стала на сторону этого человека? А вдруг она сама согласилась на это, вообразив, что любит этого человека, или что он любит ее? Сент-Джеймс и Дебора вздохнули. «Я чувствую себя словно червонная королева из Алисы. Нужно бежать вдвое быстрее, а у меня кончается дыхание». «Плохо дело», — согласился Сент-Джеймс. «Мы стремимся узнать побольше, а они — попридержать языки, чтобы мы подольше оставались в неведении. «Не обязательно», — сказал Линли. «У нас есть еще Труро. Там много возможностей для маневра. Надо выяснить причину смерти его жены и узнать о его прошлом». «Боже, это целое путешествие. И ты поедешь туда, Томми?» «Я нет». «А кто же?» «Некая персона, которая сейчас в отпуске», — улыбнулся Линли, — «так же, как и мы все». В Актоне сержант Барбара Хейверс повернула ручку радио, стоявшего на холодильнике, и нашла Стинга на середине его песни про отцовские руки. «Детка», — сказала она, — «давай, спой», — и засмеялась собственной шутке. Она любила слушать Стинга. Линли заявлял, что ее интерес основан исключительно на том, что Стинг бреется всего раз в две недели и демонстрирует мнимую мужественность в расчете на женскую аудиторию. Барбара лишь раздраженно фыркала и, в свою очередь, заявила, что Линли — музыкальный сноб. Если произведение написано в течение последних 80 лет, он не станет слушать его, оскорбляя свои аристократические уши. У нее не было пристрастия к рок-н-роллу. Помимо классической музыки, она предпочитала джаз, блюзы и то, что констебль НКАТа называл музыкой для белых бабушек. Что-то из 40-х, непременно с полным оркестром и явственным звучанием струнных инструментов. Сам НКАТа больше любил блюзы, хотя Хейверс знала, что он, не задумываясь, продал бы свою душу, не говоря уже о своей коллекции компакт-дисков, за 5 минут наедине с Тиной Тернер. «Неважно, что она мне в матери годится», — говорил он коллегам. «Выгляди так моя мама, я просто не выходил бы из дому». Барбара прибавила громкость и открыла холодильник. Она надеялась, что при виде каких-нибудь продуктов у нее проснется аппетит. Вместо этого запах пятидневной камбалы заставил ее отступить в другой конец кухни с не очень приличными словами и побудил к нешуточным раздумьям, как избавиться от растаявшей и протекшей упаковки рыбы, не касаясь ее. Это происшествие навело ее на мысль, сколько еще неблаговонных сюрпризов ждут своего часа, завернутые в фольгу, хранящиеся в пластиковых коробках или принесенные домой в картонках и безвременно забытые. Со своей безопасной позиции она разглядывала зелень, ползущую по краям одной из коробок. Ей хотелось верить, что это остатки горохового пюре. Цвет, казалось, соответствовал ее надеждам, но консистенция склоняла в сторону плесени. Рядом с этой коробкой новая форма жизни произрастала на том, что было когда-то спагетти быстрого приготовления. Вообще весь холодильник выглядел как продолжение неаппетитного эксперимента, который выполнял Александр Флеминг в надежде совершить еще одну халявную поездку в Стокгольм. Устремив подозрительный взгляд на весь этот натюрморт и стараясь поменьше дышать, Барбара подобралась к кухонной раковине, нашла под ней моющие жидкости, щетки и несколько окаменевших комков, бывших некогда тряпками для мытья посуды. Достала коробку с мешками для мусора, вооруженная мешком и лопаткой, она ринулась в бой. Камбала проследовала в мешок первой, шлепнулась об пол, и от нее пошел такой запах, что Барбара содрогнулась. За камбалой в мешок были брошены гороховое пюре, антибиотик, спагетти, клинышек двойного глостерского сыра, обросшего недельной бородой не хуже Стинга, коробка окаменевших устриц и коробка пиццы, которую Барбара даже побоялась открыть, опасаясь за свои нервы. К этому ассорти присоединились остатки чоумейна, половинка помидора, 3 половинки грейпфрутов и картонка с молоком, которую она купила в прошлом июне. Войдя во вкус такого гастрономического катарсиса, она решила довести его до логического завершения. Все, что не было заключено в банке, профессионально замариновано или законсервировано, либо не представляло собой приправу, не подверженную пагубному воздействию времени. Долой майонез, туда же кетчуп, присоединилась к Амбале и ее спутникам по разложению. Когда Барбара закончила свою операцию, полки холодильника опустели, лишившись всего, что хоть как-то напоминало пищу. Впрочем, сама она не слишком грустила по этому поводу. Аппетит у нее пропал после путешествия по территории Птомаина, то есть трупного яда. Наконец она захлопнула дверцу холодильника и завязала проволокой мешок для мусора. Открыв заднюю дверь, выволокла мешок наружу и с минуту подождала, не вырастут ли у него ноги, чтобы он сам добрался до остального домашнего мусора. Когда этого не случилось, она мысленно приказала себе перенести его, но позднее. Барбара закурила. Запах спички и табака заглушил остаточный запах испорченных продуктов. Она зажгла вторую спичку, затем третью, и все это время вдыхала полной грудью дым сигареты. «Ничего страшного», — решила она. «Еды никакой, зато сделано еще одно дело. Осталось лишь помыть полки, единственный ящик, и холодильник готов к продаже. Чуточку старый, чуточку ненадежный, но и цену она назначит соответствующую». Она не могла взять его с собой на Чок Фарм, там слишком мало места. Она подошла к столу и села. Крутя окурок между большим и указательным пальцами, Барбара наблюдала, как горит бумага и тлеет табак. Возможность разделаться со всем этим гнильем, как она поняла, работала против ее интересов. Еще одна сделанная работа означала еще одну вычеркнутую из списка строчку, что еще на один шаг приближало ее к моменту, когда она запрет дом, продаст его и начнет незнакомую, новую жизнь. В иные дни она чувствовала себя готовой к переезду, хотя и боялась перемен. Она побывала на Чок Фарм уже полдюжины раз, отдала задаток за маленькое ателье, поговорила с владельцем о шторах и установке телефона. Она даже видела одного из арендаторов, который сидел в приятном квадрате солнца у окна в квартире на нижнем этаже. И хотя часть ее жизни, именуемая словом «будущее», постоянно влекла ее к себе, более существенная часть, именуемая «прошлое», удерживала ее на месте. Она знала, что путь назад будет отрезан. Этот дом в Актоне будет продан. Исчезнут последние нити, связывающие ее с матерью. Это утро Барбара провела с ней. Они погуляли по обрамленной боярышником площадке в Гринфорде, посидели на скамейке возле детской площадки, наблюдая, как молодая мать учит ходить годовалого малыша. У матери это был один из дней просветления. Она узнала Барбару и, хотя трижды назвала ее Дорис, не стала спорить, когда Барбара осторожно заметила ей, что тетя Дорис умерла уже 50 лет назад. Она ответила с легкой улыбкой: «Я забыла Барби, но сегодня я хорошо себя чувствую. Мы скоро вернемся домой». «Разве тебе здесь не нравится?» — спросила Барбара. «Миссис Фло хорошо к тебе относится. Ты подружилась с миссис Пендлери и миссис Салкинд, верно?» Ее мать поскребла землю возле скамьи, потом вытянула ноги, как ребенок. «Мне нравится моя новая обувь, Барби!» «Я так и думала». Это были тренировочные кроссовки, лавандовые, с серебряными полосками по бокам. Барбара откопала их на распродаже на рынке в Камден-Лок, купила пару для себя, красные с золотом, посмеявшись при мысли о том, как ужаснется инспектор Линли, увидев их, и хотя там не было подходящего размера для матери, она все же купила лавандовые, самые безобразные, зная, что матери они понравятся. В придачу купила две пары черно-бордовых толстых носков, чтобы кроссовки не сваливались с матери, и улыбнулась, радуясь, когда миссис Хейверс разворачивала обертку и выуживала свой сюрприз. Барбара взяла за правило привозить с собой что-нибудь во время таких случавшихся раз в две недели визитов в Готорн-Лодж, где последние два месяца ее мать жила с двумя другими престарелыми женщинами и миссис Флоренс Мегентри, миссис Фло, которая ухаживала за ними. Барбара радовалась, видя, как расцветает лицо матери при виде подарка, но она понимала, что этими подарками покупает себе свободу и искупает свою вину. «Мама, тебе ведь нравится здесь у миссис Фло?» Миссис Хейверс следила за движениями малыша, раскачиваясь под какую-то свою внутреннюю мелодию. «Вчера вечером миссис Салкилд наделала в штаны», — сообщила она по секрету. «Но миссис Фло даже не рассердилась, Барби. Она сказала, мол, такие вещи бывают, дорогая моя, когда мы становимся старше, так что не стоит волноваться. А я никогда не делаю в штаны». «Это хорошо, мама». «Я тоже помогала. Держала тазик и фланелевое полотенце, пока миссис Фло мыла миссис Салкилд. А миссис Салкилд плакала и говорила: «Простите, я нечаянно, я не знала, что так получится. Мне было ее жаль, и я отдала ей свою шоколадку». «Я никогда не делаю в штаны, Барби». «Ты хорошая помощница для миссис Фло, мама. Ей трудно было бы без тебя». «Она тоже так говорит. Ей будет грустно, когда я уеду. Я сегодня вернусь домой?» «Нет, мама, не сегодня». «А скоро?» «Не сегодня». Иногда Барбара думала, не лучше ли ей оставить мать у миссис Фло в ее умелых и опытных руках и просто оплачивать расходы в надежде, что со временем мать забудет, что у нее есть дочь. Она постоянно колебалась во время своих приездов в Гринфорд. То ей казалось, что она просто искупает свою вину, в то же время нарушая привычный режим миссис Хейверс, то убеждала себя, что ее постоянное присутствие в жизни матери поможет ей избежать полного слабоумия. Насколько Барбара знала, литературы на эту тему практически нет, и если бы даже она попыталась ее найти, вряд ли что-то изменится благодаря этим отвлеченным научным теориям, ведь это, в конце концов, ее мать, и Барбара не может ее бросить. Барбара ткнула сигаретой в пепельницу, стоявшую на кухонном столе, и пересчитала окурки, накопившиеся с утра. 18 сигарет. Пора тормозить. Это не здорово, неразумно и отвратительно. И она закурила новую. Со стула, где она сидела, виден был весь коридор. Справа лестница, слева гостиная. Ремонт идет полным ходом и близится к своему завершению. Внутри все покрашено, лежит новый ковер, в ванной и на кухне починена и заменена арматура. Печь и плита сверкают чистотой впервые за последние 20 лет. Линолеум остается до конца приклеить и натереть воском, обои ждут своего часа. Когда обе эти работы будут выполнены, шторы выстираны или заменены, она сможет сконцентрировать усилия на экстерьере. Задний сад был сплошным кошмаром. Переднего не существовало вообще, да и сам дом требовал огромных сил. Предстояло заменить сточные трубы, покрасить деревянные части фронтона, помыть окна, починить входную дверь. Ее сбережения быстро таяли, да и времени было в обрез. А все-таки дела двигались хоть и медленно, но по ее изначальному плану. Если она не предпримет чего-то, что замедлило бы ход работ по проекту, рассчитанному так, чтобы у нее хватило средств держать мать у миссис Фло длительное время, на нее обрушится долгожданная свобода. Барбара мечтала о независимой жизни, или это ей просто казалось. За свои 33 года она никогда не жила для себя, без семьи и ее бесконечных потребностей. Теперь она могла жить свободнее, но почему-то не чувствовала себя счастливой, особенно с тех пор, как однажды утром отвезла мать в Гринфорд, где у нее началась новая жизнь в чистоте и уюте. Миссис Фло приготовилась к их приезду так, что можно было отбросить всякие опасения. Надпись «Добро пожаловать» на перилах узкой лестницы, цветы в прихожей. Наверху в спальне матери медленно кружилась фарфоровая карусель, вызванивая колокольчиками приятную мелодию. «Ой, Барби, Барби, ты только посмотри!» — восхитилась мать, глядя, как кружились под музыку крошечные лошадки. В спальне тоже были цветы, ирисы в высокой белой вазе. «Я решила сделать все так, чтобы ей было приятно», — сказала миссис Фло, поглаживая руками лиф полосатой приталенной рубашки. «Подготовьте ее к тому, что она тут останется. Скажите, что мы ей рады. Но сделайте это осторожно. Внизу я приготовила для вас кофе и булочки с маком. Рановато для второго завтрака, но вы наверняка скоро уедете». Барбара кивнула. «У меня сейчас следственное дело в Кембридже», — она окинула взглядом комнату. «Необычайно чистые, уютные, теплые, солнечные лучи скользят по узорчатому ковру». «Спасибо», — сказала она. «Разумеется, не про кофе и булочки». Миссис Фло похлопала ее по руке. «Не волнуйтесь, мы будем хорошо заботиться о вашей маме Барби. Можно мне вас так называть?» Барбара хотела сказать, что так ее называли только родители, что при этом она чувствует себя маленькой и беспомощной, и уже хотела попросить, чтобы ее называли Барбарой, однако вовремя сообразила, что своей просьбой разрушит иллюзию домашней обстановки, ведь эти женщины, ее мать, миссис Фло, миссис Салкилд и миссис Пенбери... Миссис Салкинд была слепой, а миссис Пенбери — слабоумной. Были одной семьей, и Барбаре предлагали стать ее членом, если она согласится. И она согласилась. И не только потому, что здесь предстояло жить ее матери, ее не могла не тревожить и перспектива собственного одиночества. Уже 2 месяца она приезжала в опустевший дом, о чем так мечтала в годы долгой болезни отца, что стало казаться ей абсолютно необходимым, когда после его смерти возникла проблема с матерью. Целую вечность она искала, куда пристроить старушку, и теперь, когда, казалось, само небо ей помогло, «Господи, найдется ли на всей земле еще одна такая миссис Фло?» встал вопрос, что делать с домом. И после того, как в доме больше нечего будет делать, ей придется столкнуться с вопросом, что ей делать с самой собой, а после него, что ей делать самой. Оставшись одна, она неизбежно начнет думать об одиночестве. Вечером, опустошив с коллегами Kings Arms, когда Макферсон поедет домой к жене и 5 детям, Гейл отправится на почти безнадежную битву с адвокатом, занимавшимся его разводом, когда Линли помчится обедать с Хелен, Анката отбудет, чтобы затащить в постель одну из своих 6 крикливых подружек, сама она медленно побредет к станции Сент-Джеймс-Парк, отшвыривая ногой мусор, который подбросит ей ветер. Доедет до Ватерлоо, пересядет на северную линию и раскроет номер «Таймс», изображая интерес к событиям в стране и за рубежом, чтобы не поддаться растущей панике перед одиночеством. «Ничего страшного в этом нет», — твердила она себе. «Вполне естественно, ведь 33 года ты жила под опекой родителей. Что испытывают заключенные, выпущенные из тюрьмы?» «Как насчет освобождения?» — спросила она себя. «Не хочется ли тебе сплясать на улице, побывать в какой-нибудь модной парикмахерской в Найтсбридже, где окна задрапированы черным, чтобы показать крупным планом красивых женщин с геометрическими стрижками, при которых волосы никогда не повисают сосульками и не теряют форму от ветра. Другая на ее месте строила бы всевозможные планы, бешеными темпами приводила в порядок дом на продажу, начала бы новую жизнь со смены гардероба, шейпинга, под руководством персонального тренера с внешностью Шварценеггера, проявила бы интерес к косметике и автоответчику, чтобы принимать послания от сонма поклонников, желающих связать с ней свою жизнь. Впрочем, Барбара всегда была практичной. Она понимала, что перемены, если и происходят, то медленно. Так что переезд в Чок-фарм прямо сейчас не принесет ей ничего, кроме необходимости привыкать к незнакомым магазинам и незнакомым улицам, к общению с незнакомыми соседями. Все это ей придется делать в одиночестве. Утром она не услышит ничего голоса, кроме собственного. Никто не скажет ей доброго слова, а вечером не поинтересуется, как она провела день. Впрочем, у нее и раньше не было близкого друга, только родители. Они ждали ее позднего приезда, но не для того, чтобы развлечь оживленной беседой, нет. Они проглатывали ужин и возвращались к телеку смотреть очередной сериал американской мелодрамы. И все-таки... С родителями она не ощущала одиночества. Они, конечно, не наполняли ее жизнь радостью, но она все же чувствовала, что кому-то нужна, а вот теперь никому. Это было страшнее одиночества. Дом в Актоне, особенно если она привезет мать обратно, отдалит этот момент. Ведь, запирая дверь, вручая ключ агенту по недвижимости и отправляясь своей дорогой, ты рискуешь получить неприятное известие о собственной ненужности. Так лучше получить его позднее, чем раньше. Она погасила сигарету, встала и потянулась. Греческая еда показалась ей более привлекательной, чем натирание воском кухонного пола. Барашек, сувлаки с рисом, долмадес и полбутылки сносного вина арестит. Но сначала мешок с мусором. Он был там, где она его оставила, за задней дверью. Барбара с облегчением обнаружила, что его содержимое не стало карабкаться по эволюционной лестнице от плесени и водорослей до чего-нибудь с лапками. Она подхватила его и потащила по заросшей дорожкой к мусорным бакам. Только она положила мешок внутрь, как зазвонил телефон. Как знать, может, кто-нибудь назначит мне сейчас свидание на следующий Новый год. Пробормотала она и добавила: «Ладно, иду», словно звонивший проявлял нетерпение. Она подбежала на восьмом двойном гудке, схватила трубку и услышала мужской голос. «А, хорошо, вы там, я уже думал, что придется скучать без вас». «Вы хотите сказать, что пока без меня не скучаете?» — спросила Барбара. «А я тут волнуюсь, что вы не спите ночами из-за того, что между нами пролегли мили и мили». Линли засмеялся. «Как проходит отпуск, сержант?» «Да никак. Вам нужно переменить обстановку, съездить куда-нибудь, отвлечься. Смотря куда. Боюсь, как бы потом не пожалеть». «А как насчет Корнуолла?» «Неплохо. Кто заказчик?» «Я». «Заметанный инспектор. Когда выезжать?»